71. В верованиях и законах сказано против кражи. Кража вредна как понятие, усиливающее чувство собственности. Кража вредит эволюции мира. Но незавидна доля вредящих мировой эволюции. Они отсылают себя далеко назад. Не важно, что какой-то предмет перейдет в другие руки, но важно, что два человека испытывают чувство собственности. Закон о краже несовершенен, ибо главные кражи знания, идей, творчества не могут быть предусмотрены. Оценить сокровище времени можно лишь при работе общего блага. Менее всего можно красть время нашего блага. Красть без смысла время — то же, что и кража идей.